ходим, все устали, и кружки тихо спят. На радио настало время для ребят. Книжка под подушкой весь день ждала. Скорей под одеялко ее пришла пора. Добрый вечер, мои маленькие радиослушатели. Меня зовут Ольга Радченко. Сегодня вы услышите очередную нестрашную сказку про страшную букву, которые написала Ольга Колпакова. Называется сегодняшняя история «Как Бука обрадовалась». Бука очень любила мыть посуду. Особенно, когда посуды много и когда моешь ее в одиночестве. «Надо купить или изобрести посудомоечную машину», решила Бука, у которой накопленных денег было только всего на несколько порций мороженого, ну а никак не на машину. И немножко подумав, Бука загрузила посуду в стиральную машинку. Изобретение удалось, но только наполовину. У некоторых чашечек почему-то отвалились ручки, две тарелки треснули, но зато со сковородкой все было в порядке. Ну, если не считать того, что она не отмылась. Бука всегда не любила. Зачем тогда пылесос? Люди старались, пылесос придумывали. Тут еще пыль вытирай. Возмутилась Бука и решила пропылесосить полки. Стало очень чисто. Не осталось ни маминых янтарных бус, ни папиных флешек, ни бабушкиной вставной челюсти, ни дедушкиной пенсии. Бука очень любила купаться. И никак не могла что-нибудь придумать, чтобы можно было не чистить зубы, не мыть руки, не вытираться полотенцем. «Может, попробовать помыть тебя во сне?» – предложил папа Буке, ремонтируя стиральную машину. Чайная ложка умудрилась застрять в шланге для слива. «Нет, во сне лучше спать, а не мыться», – возразила ему мама. «А может, нам стоит Буку просто постирать в машине или пропылесосить?» – предложил дедушка, добывая из пылесоса свою пенсию и сдувая с нее пыль. «Пылесос не выдержит», – опять не согласилась мама. «Знаю», – придумала бабушка, – «мы не будем заставлять Буку мыться». «Вообще не будем ничего заставлять делать!» Бука своим ушам даже не поверила. «Неужели на свете есть еще такие добрые бабушки?» «Правда, что ли? Мне можно ничего не делать? Ну как я вас всех за это люблю!» И счастливая Бука на радостях протерла чашки. Два раза нырнула в ванну с пеной и, не успев высохнуть, побежала со всеми своими денежными сбережениями за мороженым. Для всех. Книжка под подушкой весь день тебя ждала. Скорей под одеялко ее пришла пора. А следующая нестрашная сказка про Буку называется «Как Бука соблюдала режим дня». Бука уже третий раз за час заходила на кухню и утаскивала у бабушки то морковку, которая готовилась для борща, то печенье из вазочки, приготовленное к чаю, то компот из холодильника. «Нужно сесть и покушать», – сказала бабушка. «Я ее так хорошо кушаю. Я и стоя вообще хорошо кушаю», – ответила Бука. «Ты не кушаешь, ты безобразничаешь. А питаться надо по режиму». Бука не знала, что такое режим, потому что все вокруг в семье вспомнили про режим и стали Буку воспитывать. На стене появилась бумажка с распорядком дня, по которому и должна была Бука жить. «Бука, уже 8 часов утра, пора вставать», – говорил папа. «Конечно, 8 часов утра случалось именно тогда, когда больше всего Буке хотелось спать. «Бука, уже 9 часов, пора делать зарядку», – говорил дедушка. И приходилось Буке, представляете, ребята, выключать мультики и делать заряд. «Бука, пора завтракать», – звала бабушка, но прямо тогда, когда кушать совсем не хотелось. Бука дулась, капризничала, залезала под кровать и пряталась в шкафу, но это не помогало. «Бука, ну мы же из тебя человека хотим сделать», – объясняла мама, – «воспитанного, дисциплинированного». От таких длинных слов Буку тошнило, и она убегала в туалет. «А я не хочу быть человеком, может быть, я вообще хочу быть просто Букой», – кричала она оттуда. «Букой быть плохо, дети Бук боятся. Давай мой руки и пора обедать». Ой, пришлось Буке смириться. Целый день жила Бука строго по режиму. Ночью все проснулись страшного шума. «Что это?» – спросила мама папу. «Похоже на то, что кто-то, похожий на Буку, прыгает на кровати. А вот кто-то Букиным голосом громко поет песню. А сейчас...» И тут включился свет, и Бука заявила: «Режим дня закончился. Сейчас мой, собственный режим ночи. И все должны немедленно вставать и прыгать на кровати. Иначе вы никогда не станете Буками. И запомните, Букой быть хорошо. Хорошо быть Букой, а хорошей Букой быть вообще хорошо». Думаю, ребята, что Бука на самом деле так и не поняла, что такое режим дня. Но мы же с вами точно знаем, что и вставать, и кушать, и ложиться спать нужно вовремя. И если вечерняя сказка подошла к концу, ребята, значит, я вам желаю всем спокойной ночи. Приятных вам снов! Что ж тебе пора?